Глава 50. Снова в НАВМ. Гретель Грин стояла посреди своего кабинета в НАВМ в Сереброке и разглядывала зубы, нанизанные на нитку, которую принесла ей сверцание. «Надеюсь, ты заплатила за них детям из Верхнего мира?» — строго спросила Гретель. «Ты же не просто их украла?» Сверцание, сморщенное и похожее на муху, все так же лучезарно улыбалось. Она кивнула, страшно довольная собой, и потрясла мешочком с монетами. «Я всегда плачу!» Внезапно все вокруг задрожало. Сперва совсем чуть-чуть, а потом так сильно, что книжки посыпались с полок. «Крысу мне в суп! Это еще что?» Пробормотала Гретель, зубы запрыгали на нитке у нее в руке. Бум-бум-бум! Гретель подошла к окну и увидела огромное существо, шагавшее к ним. Сверцание тут же исчезло. «Прекрасно! Ты решила оставить меня одну именно сейчас?» — проворчала Гретель Грин. Существо подошло ближе, и изобретательница наконец поняла, кто это. «Френ!» — воскликнула она, и тут же увидела, что на плече у великанши сидит Вега. «Мам, это я!» — закричала девочка, отчаянно маша рукой. «Вега!» Завопила Гретель, открыла окошко и раскинула руки. «Осторожнее! Это очень опасно!» «Я крепче самой феерической блестящей скалы! Не волнуйся, Гретель!» Вега забралась в окно. Следом в комнату спрыгнули Фелисити и Флафанора. «Привет, девочки!» Немного растерянно проговорила Гретель и нахмурилась. «Френ выросла еще больше!» «Мама, помоги нам!» С жаром попросила Вега, схватив ее за руку. «Надо обезвредить Карен. У нас всего 2 часа. Все вокруг загадывают желания. Водосток вот-вот погрузится в мармеладный хаос». «Спокойно, спокойно!» Гретель обняла дочку. «Что происходит?» Вега быстро ей обо всем рассказала. О Кераге, о желаниях, о том, что нужно срочно остановить Карен. Изобретательница кивнула. «Я и раньше подозревала, чтобы уменьшить Френ, надо сперва разобраться с Карен. Судя по всему, на нее наложено заклятие, которое невозможно снять. Сейчас за Карен наблюдают мои слизняки-шпионы. Я отправила их в негодные земли искать тебя, но когда они туда добрались, ты уже вернулась. Тогда я решила оставить слизняков там, собирать информацию. Этот мармеладный замок просто поразительный. Такого нет нигде во всем Водостоке». «Слагфри тоже там?» — забеспокоилась Вега. «Мало ли что может случиться с ее любимым слизняком в негодных землях». Гретель кивнула. «Не волнуйся, с ним все в порядке. Он хорошо обучен. Итак, давайте начнем со слизняков». Вега посмотрела на развешанные вокруг окна экраны, которые показывали то, что видят слизняки. За окном Френ, уставшая от долгого бега, вдруг стала покачиваться из стороны в сторону. Глаза у нее были закрыты. «Френ!» — крикнула Вега. «Френ!» Но было поздно. Френ рухнула и влетела своей огромной головой в окно, разбив все экраны. «Френ!» — закричали все хором. «Шоу начинается!» — резко проснувшись, заорала Френ. «И что теперь делать?» — спросила Вега, подбирая с пола осколок. «Для начала надо успокоиться», — сказала Гретель Грин. «Мне наверняка удастся подключить слизняков к ложкам». Вега просто обожала эту черту своей мамы. Она никогда не сдавалась. Вега сидела за маминым столом и смотрела на парящие посреди кабинета ложки. Мама щелкала пальцами, стараясь настроить ложки на своих слизняков. На всех ложках были негодные земли в тумане. И только на одной — каждой крошке по крошке в записи. В передаче Френ делала ананасовую голову. У Веги к горлу подступил ком. Кажется, теперь все пропало. Ей удалось спасти Френ от Карен, но лучше от этого не стало. Скоро Френ лопнет. Это конец. Тут передача исчезла, и на экране появилось то, что видел один из слизняков — сад мармеладного замка. «Это Слагфри», — сказала Гретель. Вега схватила ложку и крепко сжала. Как будто если она будет ее держать, 13 Карен не доберутся до ее любимого слизняка. «Что это там?» — спросила Фелисити. «Давай вперед!» — приказала Гретель. Слакфри послушался. Он пополз вперед и остановился возле жабы, которая забиралась на мармеладного пони. «Когда мы были в мармеладном замке, я что-то не видела ни одной жабы. А ты?» — спросила Фелисити Бет у Веги. «Ну, жабы ведь совсем маленькие. Вы вполне могли их не заметить», — фыркнула Флафанора. «Поверни направо», — попросила Вега. В углу рядом с поломанной туманной машинкой сидела еще одна жаба. «Они включали эту машинку, чтобы сад казался страшным», — объяснила Вега Флафаноре. «Две жабы», — заметила Фелисити. «Вам это не кажется странным?» Но ее никто не слушал. «Боюсь, все бесполезно», — Вега вздохнула. «Ни одной Карен не видно». Фелисити взяла ложку, которая показывала то, что происходит в самом замке. Вот проскакала жаба. Жаба с сырной теркой. «Гламбургский вестник. Фрэн разрушила палатку Мэвис. Она просто проходила мимо и наступила на мою палатку Джема, иногда кошки. Эту палатку постоянно кто-нибудь разрушает. Постоянно!» — сообщила Мэвис нашей журналистке. «К сожалению, наша журналистка так и не закончила интервью. Она упала в обморок от ужаса. А все потому, что Мэвис недавно подружилась со Сверцанией, феей, которая раньше вела передачу «Каждой крошки по крошке», а теперь собирает зубы. Как выяснила наша журналистка, Сверцания предложила вставить человеческие зубы кошкам, которых продает Мэвис. Настоящие молочные зубы детей из верхнего мира». «Ведьмам наверняка понравятся такие кошки», — сказала Сверцания. «Зубы они приклеивают на джем». «Да нет в этом ничего жуткого», — уверяет Сверцания.